Глава 7. Анклав Москва. Территория болота. Фабрика домашних любимцев. Приятно узнавать, что у тебя много друзей. Всадник, это Корнелиус. Доброе утро, друг, чем я могу тебе помочь? Скорее я тебе, Ежов помедлил. Ты все еще ищешь Петру Кронцел? Только не говори, что она спит на твоей звероферме. Она спит на моей звероферме. Корнелиус с удовольствием отметил, что ему удалось удивить всадника. «С ней все в порядке. Даже пальцем не тронули. Кто ее привел? Шира почистила следы, никто кроме тебя не знает, что Петра на звероферме». «Я твой должник, Корнелиус», — произнес всадник. «Ты вроде никогда не был любителем громких слов», — заметил Ежов. «Никто никому ничего не должен. В конце концов, мы друзья или нет? Тебе нужна девочка, мне она не нужна. Приходи и забирай». «Я не могу просто забрать Петру», — после короткой паузы сказал всадник. «Да и не время сейчас. Подержи ее у себя, Корнелиус, и поговори с ней». Ежов посерьезнел. «О чем?» Сначала она испытала облегчение. Невероятное облегчение, почти счастье. «Я твой друг, ты свободна, Петра». Какие волшебные слова. Девушка уже забыла, каково это — слышать спокойную, неторопливую речь, видеть внимательные, дружелюбные глаза, знать, что если захочешь, можешь выйти на улицу, и никто не станет тебя удерживать. Это было первым, о чем сказал Корнелиус. «Хочешь уйти? Пожалуйста. Но будь добра, выслушай меня до конца». Он был такой спокойный, теплый, немного забавный и очень-очень приветливый. Петра кивнула. «Хорошо». И неожиданно для себя разрыдалась. В голос, в крик, заламывая руки и отпихивая Ежова. Напряжение, накопившееся в девушке, лавиной вырвалось наружу, хлынуло неудержимым потоком. Петра орала, посылала проклятия и плакала, вновь и вновь переживала ужас и страх, вновь и вновь лежала голой перед грязным маньяком и вонзала нож в шею Звиада, падала в неуправляемом шаттле и слышала, как конструктор определяет стоимость ее органов. Истерика длилась минут 10, после чего, позволив Петре выпустить пар, опытный Корнелиус обнял трясущуюся, перепуганную девочку, прижал ее к себе и некоторое время просто говорил что-то ободряющее, рассказывал какие-то истории, утешал, пытался шутить и незаметно, в данном случае это было очень важно, чтобы все прошло незаметно, сделал укол успокоительного. Петра расслабилась, согрелась в мягких объятиях Ежова, почувствовала, что силы оставляют ее. «Тебе надо поспать». «Я не усну». Но она произнесла эти слова с большим трудом. Корнелиус мягко улыбнулся, легко поднял девушку на руки, отнес на диван и прикрыл пледом. Сколько спала? Час или 10 часов? Петра проснулась, вздрогнула, в очередной раз увидев незнакомую обстановку. Задрожала и тут же расслабилась, вспомнив, чем закончилась вчерашняя поездка, к седенькому старику в забавных очках. «Надо идти». Девушка отбросила плед, хотела подняться, но остановилась, услышав тихое урчание. «Какой забавный». Спавший в ногах глазастый пушистый зверек недовольно посмотрел на потревожившую его Петру. «Ты кто?» «Лемур», — ответил вошедший в комнату Корнелиус. Хозяин зверофермы успел переодеться, сменив толстый халат на зеленоватые брюки и рубашку. В руках Ежов держал поднос с завтраком. Настоящий кофе, настоящий свежевыжатый апельсиновый сок, омлет, 3 тоста, джем. Привыкшая к натуральной пище Петра с одного взгляда поняла, что химия и соя на столе Корнелиуса не встречаются. «Доброе утро, красавица!» «Доброе утро!» Девушка протянула руку, пушистое создание чуть приподнялось, но подумала и все-таки позволила Петре себя погладить. «Обычный лемур?» «Самый обычный», — подтвердил Ежов. «Немного странно для моего заведения». Петра сделала большой глоток сока, как же я соскучилась по нему, и задумчиво посмотрела на Корнелиусу. «Вы уже сказали деду, в смысле Роману Фадееву, что я здесь?» «Пока нет», — спокойно ответил хозяин зверофермы. Седенький ветеринар не стал менее приятен девушке. Более того, не зародился в глубине души червячок сомнений в его искренности. Не возникло недоверия, не появился страх. Последние дни не сломали Петру, напротив, сделали жестче, крепче. Она пережила достаточно, чтобы понять, что не следует впадать в панику по любому поводу. Это анклав. Здесь каждый сам за себя. И пусть Ежов представился, я друг, это вовсе не значит, что он откажется от вознаграждения». Девушка невозмутимо допила сок. «Почему-то я не удивлена». «Мне понравилось, как ты отреагировала», — улыбнулся хозяин зверофермы. «Честно говоря, я ожидал истерики». «Я устала бояться». Петра рассеянно посмотрела, как осмелевший лемур заинтересованно обнюхивает ее омлет. «Я прекрасно понимаю ваш интерес, Корнелиус, и могу пообещать, что размеры благодарности деда вас удивят. Вы сами сможете выбрать себе награду. Для Романа Фадеева не существует слова «невозможно». «К сожалению, существует. Есть вещи, которые не по зубам твоему дядюшке», — мягко проговорил Корнелиус. И, не позволив Петре вставить хоть слово, продолжил. «Я ничего не сообщил Роману не потому, что ищу награды. Конечно, было бы неплохо ее получить, но причина моей осторожности заключается в другом». «В чем?» «У Фадеева большие неприятности». «Дед большой человек. Неудивительно, что у него большие неприятности», — спокойно произнесла девушка. «Но, уверяю вас, это ненадолго. Железный ром быстро решает проблемы». Ежов снова улыбнулся. Ему определенно нравилась уверенность, с какой держалась Петра. Лемур съел омлет и теперь любопытствовал насчет тостов. Девушка погладила зверька и взялась за кофе. «Таким образом, Корнелиус, вам нечего опасаться». «К сожалению, на этот раз твой дед влип очень серьезно. Его империя под ударом, и твое похищение — ключевой момент атаки на Романа. Захватив тебя, его враги, могущественные враги, рассчитывали получить контроль над Фадеев Групп. Но ведь теперь все в прошлом. И чем быстрее вы переправите меня к деду, тем быстрее он выйдет из-под удара. Разве не так?» «Не так. Пытаясь спасти тебя, Роман примчался в Москву и оказался под очень плотным контролем противника. Все, что знает он, знают его враги. И стоит мне выйти на связь...» «Они окажутся здесь быстрее деда», — закончила девушка. Она вспомнила штурм базы Зузенидзе, странных людей, попытавшихся спасти ее в подвале. Были ли они безами? Теперь Петра сомневалась. «Они окажутся здесь быстрее деда, и у вас будут проблемы», — криво улыбнулась девушка. «Поэтому вы и молчите». «У меня проблем не будет», — спокойно ответил Корнелиус. Он расстегнул воротник рубашки и показал девушке медальон. «Я храмовник, Петра. Я под защитой мутабор. Даже враги твоего деда не смогут мне ничего сделать, не рискнут. Но, увы, ты неинтересна храму. Точнее, интересно. Но ввязываться в драку мутабор не станет. Пока ты спала, я связался с прилатами. Ответ, увы, именно такой». «Храмовник? Седенький хирург с доброй улыбкой, адепт мутабор?» Девушке еще не приходилось встречаться с храмовниками лицом к лицу, но то, что она о них слышала, не вызывало положительных эмоций. Приверженцев храма истинной эволюции считали чокнутыми, но при этом все признавали, что в области генной инженерии и биологии мутабор опережает даже корпорации. Помогала ли им в этом их религия? Храмовники слишком хорошо защищали свои тайны, чтобы посторонний мог знать точный ответ на этот вопрос. «Но вы все равно хотите мне помочь?» «Я храмовник, но у меня есть своя собственная жизнь, свои интересы и свои друзья. Я стараюсь помогать друзьям». «Дед ваш друг?» Она бы не удивилась положительному ответу. В конце концов, в жизни бывают очень странные совпадения, но Ежов отрицательно покачал головой. «Нет, Роман — друг моих друзей. Спасая тебя, он обратился к ним, они обратились ко мне, в том числе ко мне». «Пока я не уверена, что мне повезло». «Не обижай меня, Петра, я не желаю тебе зла. Я хочу, чтобы твои приключения закончились, и ты вернулась домой. Я так хочу, потому что так хотят мои друзья. А награда, которую может предложить твой дед, меня мало интересует. У меня есть все, что мне нужно». Корнелиус посмотрел в глаза девушки. «К тому же ты достаточно натерпелась в нашем анклаве. Тебе пора отдохнуть». Петра поставила опустевшую чашку на поднос, проводила взглядом лемура. Насытившийся зверек спрыгнул с дивана и направился прочь из комнаты. И, не глядя на Ежова, спросила. «И как вы решили поступить? Что предпринять?» «Я сообщил о тебе своим друзьям. Они передадут информацию Роману. Он получит сообщение не так быстро, как если бы я позвонил на его балалайку. Зато будет стопроцентная гарантия, что о тебе не узнают ненужные люди.